Глава 16. Край света. Я должен сказать, что кроме Дриньяна и двух Певенси, только Рипичип заметил морских жителей. Он прыгнул в воду именно потому, что увидел, как морской король потрясает копьем, расценил это как угрозу или вызов и решил разобраться. Но, хлебнув воды и обнаружив, что она сладкая, Рипичип пришел в такой восторг, что забыл про все остальное. Когда он снова вспомнил про морских жителей, то Люси и Дриньян, поняв по его виду, что он собирается поведать еще что-то удивительное, сумели вовремя отвести его в сторонку и тихонько объяснить, почему ему ни в коем случае не надо рассказывать про то, что он видел. Меж тем, время шло своим чередом, и корабль плыл среди морей, которые казались совершенно необитаемыми. Кроме Люси, морских жителей никто больше не видел, да и она видела их еще лишь один раз. На следующее утро путешественники плыли по чудесной хрустальной воде по сравнительно мелкому месту. Морское дно сплошь устилали водоросли. Ближе к полудню Люси заметила большой косяк рыб. Они неторопливо пощипывали морскую траву, передвигаясь в одном направлении. «Точь-в-точь, как стадо овец», — подумала девочка. Внезапно она заметила в самой середине косяка маленькую русалочку, на вид примерно своих лет. Она спокойно стояла, опираясь на посох, и казалась совершенно одинокой. Люси поняла, что эта девочка-пастушка, только пасет она, конечно, не овец, а рыб. А этот косяк на самом деле стадо на своем пастбище. И рыба, и девочка были чуть ли не у самой поверхности. Вдруг девочка тронулась с места, заскользила вверх, а когда Люси, наклонившаяся над фальшбортом, оказалась прямо над нею, девочка поглядела вверх и встретилась взглядом с Люси. Никто из них не успел сказать друг дружке ни слова. Русалочка тут же поднырнула под корму, а Люси навсегда запомнила ее лицо, совсем не испуганное и свирепое, как у других морских жителей. Девочка эта очень понравилась Люси, а Люси — морской пастушке. Единственного взгляда оказалось достаточно, чтобы они стали друзьями. Разумеется, у них не было никакой возможности встретиться по-настоящему ни в этом мире, ни в каком-нибудь другом, но если бы такое вдруг случилось, девочки сразу бы подали друг дружке руки. После этого случая много дней утренняя заря ровно скользила прямо на восток, без ветерка в парусе, без пены за кормой и без качки, по гладкому морю, совершенно лишенному волн. С каждым днем, с каждым часом свет блистал все ярче, но путешественники еще могли переносить его. По-прежнему никто из них не ел и не спал, никому не хотелось. Лишь время от времени за борт опускали ведра и вытаскивали ослепительно сверкающую морскую воду. Она казалась крепче любого вина и в некотором смысле более влажной и жидкой, чем обычная вода. Не говоря лишних слов, мысленно пожелав друг другу здоровья, они пили ее большими глотками. Все вдруг начали замечать, что несколько моряков, самые старшие в экипаже, с каждым днем выглядят все моложе и моложе. На борту царило радостное возбуждение. Чем дальше они плыли, тем меньше произносилось слов, а если и случалось что сказать, то только шепотом. Вечная тишина этих крайних морей наложила свою печать и на наших путешественников. «Милорд», — обратился как-то Каспиан к Дриньяну, — «не видите ли вы впереди чего-нибудь необычного?» «Вижу, сир. Вдоль всего горизонта на севере, юге и востоке тянется некая белизна, природу которой не определить на глаз. Я вижу то же самое и никак не могу понять, что бы это могло быть», — сказал Каспиан. «Будь мы в северных широтах, сир, я бы подумал, что это лед», — продолжал Дриньян. «Но это не может быть лед, здесь ему не место. Тем не менее, лучше всего посадить людей на весла и попытаться вывести корабль из полосы течения или хотя бы удержать его на одном месте, чтобы дальше не сносило. Чем бы ни оказалась эта штука, нам совершенно ни к чему врезаться в нее с такой скоростью». Так они и сделали. Движение корабля несколько замедлилось, они приближались к белизне, которая не становилась, однако, менее таинственной. Если это была земля, это очень странная земля, потому что казалась такой же ровной, как морская гладь, и лежала на одном с ней уровне. Когда они были уже совсем близко, Дриньян резко развернул корабль поперек течения и повел утреннюю зарю на юг, наискось вдоль края белизны. Таким образом, они сделали важное открытие. Течение достигало в ширину всего 40 футов, а остальное море было совершенно неподвижно, как пруд. Это очень обрадовало экипаж, который начал уже подумывать, что если на обратном пути все время придется идти на веслах против такого течения, возвращение к острову Раманду окажется отнюдь нелегкой прогулкой. А Люси поняла, почему та девочка-пастушка так быстро ушла в воду за кормой. Она-то не попала в течение. Иначе с той же скоростью, что и корабль, поплыла бы на восток. Тем не менее, никто не мог понять, что же представляет собой белое вещество. Спустив шлюпку, часть команды поплыла к белизне, чтобы обследовать ее. А те, кто остался на утренней заре, видели, как течение буквально втолкнуло лодку в белизну и слышали, как переговаривались на лодке. Голоса звучали как-то странно, пронзительно, чуточку даже пискляво, и далеко разносились над спокойной гладью вод. Затем там наступила пауза, а Ринельф, стоявший на носу, сбросил в воду лот. Наконец лодка развернулась, и когда подошла ближе, стало видно, что внутри она вся завалена этим белым веществом. Все столпились на борту, спеша поскорее узнать новости. Ринельф, по-прежнему стоявший на носу лодки, крикнул: «Это лилии, Ваше Величество!» «Что?» — спросил Каспиан. «Цветущие лилии, Ваше Величество», — повторил Ринельф, «точно такие же, какие растут в пруду нашего сада». «Посмотрите, какая прелесть!» — восхищенно сказала Люси, стоявшая на корме лодки, и протянула вверх мокрые руки с охапкой белых бутонов и плоских широких листьев. «А какая там глубина, Ринельф?» — спросил Дриньян. «Тоже головоломка, капитан. Глубина там по-прежнему что надо, чистых 7 ярдов». «Тогда это не могут быть настоящие лилии», — вмешался Юстас. «Или, по крайней мере, не то, что называют лилиями у нас». «Возможно, что эти цветы и в самом деле не были лилиями, но походили они на них исключительно». Обсудив свое открытие, они ввели утреннюю зарю назад в течение, и корабль снова заскользил на восток по Лилейному озеру или Серебряному морю. Они никак не могли решить, на каком из этих двух названий остановиться. Но на волшебной карте Каспиана тогда появилась надпись «Серебряное море», и она остается там до сих пор. С этого момента началась самая чудесная и диковинная часть их путешествия. Открытое море, которое они только что оставили позади, быстро превратилось в тоненькую синюю полоску на западе у самого горизонта. Вокруг них со всех сторон простиралась белизна, чуть тронутая легкой позолотой. Только за кормой, там, где лилии раздвигались при движении корабля, тянулась полоска открытой воды, словно темно-зеленое стекло. Внешне это море у пределов мира очень походило на Арктику. Если бы глаза отважных мореплавателей не стали уже сильными и зоркими, как у орлов, то сверкание солнца на лилиях, особенно по утрам, давно бы ослепило их. Благодаря белизне по вечерам теперь темнело намного позже. Казалось, что лилии никогда не кончатся. И днем, и ночью над милями и лигами цветов стоял запах, который даже Люси затруднялось описать. Он был ароматен и сладок, но не одурманивающий, а наоборот, свежий и вольный. Казалось, он насквозь пропитывал все ваше существо, проникая прямо в мозг. И вы ощущали такой прилив сил, что запросто могли бы бегом взобраться на крутую гору или сразиться со слоном. Люси и Каспиан часто говорили друг другу: «Я чувствую, что долго этого не выдержу. И я тоже. Но мне хочется, чтобы это никогда не кончалось». Моряки часто бросали в воду лот, промеряя глубину, но она оставалась прежней, и только несколько дней спустя обнаружилось – море мелеет. Наконец настал день, когда течение вдруг пропало, и дальше пришлось идти на веслах. Гребли изо всех сил, но продвигались все медленнее и медленнее со скоростью улитки, пока не стало ясно – утренняя заря дальше плыть не может. Им просто повезло, что Дринян вовремя повернул штурвал и отвел судно назад, иначе бы они прочно сели на мель. «Спустить лодку!» — крикнул Каспиан. «И созовите на корму весь экипаж. Мне надо поговорить с людьми». «Что это ему пришло в голову?» — шепотом спросил Юстас у Эдмонда. «У него в глазах какое-то странное выражение, и мне оно, сказать по правде, совсем не нравится». «Я думаю, что все мы сейчас выглядим довольно странно», — шепотом ответил Эдмонд. Они прошли на корму к Каспиану, где вскоре собрались все остальные, чтобы послушать речь короля. «Друзья мои», — начал Каспиан, — «цель, ради которой мы пустились в это плавание, достигнута. Теперь нам известна судьба всех семи лордов, а поскольку господин Репичип дал клятву, что никогда не вернется домой, то я не сомневаюсь, что когда вы снова ступите на остров Романду, то найдете там лордов Ревелиана, Аргоза, Мавроморна и Рупа, проснувшимися и в добром здравии. Милорд Дринян, я вверяю вам судьбу этого корабля и повелеваю как можно скорее плыть в Нарнию. Только ни в коем случае не причаливайте у острова Мертвой воды. Прибыв в Нарнию, передайте моему регенту, лорду Трумпкину, наше королевское повеление воздать моим товарищам по плаванию те почести и награды, которые я им обещал. Они их вполне заслужили. И если я сам не вернусь, то вот моя последняя воля. Пусть лорд-регент, господин Корнелиус, барсук Стародум, лорд Дриниан, кентавр Громобой и прочие члены нашего совета изберут того, кто... «Что я слышу, сир?» — перебил его Дриниан. «Неужели вы намерены сложить с себя свой сан?» «Я намерен идти вместе с Репичипом до самого конца, чтобы увидеть край света», — сказал Каспиан. В толпе моряков пробежал глухой ропот ужаса. «Мы возьмем лодку», — продолжал Каспиан. «Вам в этих тихих морях она больше не понадобится, а на острове Романду можно будет изготовить новую. Теперь же...» «Каспиан», — неожиданно суровым голосом сказал Эдмунд, — «вам нельзя этого делать». «Более того», — добавил Репичип, — «его величество не сможет это сделать». «Да», — подтвердил Дриниан, — «не сможет». «Как это не смогу?» — в гневе закричал Каспиан. И в тот миг многие увидели, что он все-таки похож на своего дядю Мираза. «Прошу, ваше величество, простить меня», — сказал снизу с палубы Ринельф. «Только если б такое вздумал сделать кто-нибудь из нас, вы первые бы назвали его дезертиром». «Хоть ты и долго служишь мне, Ринельф, это не значит, что ты можешь говорить такие вещи». «Сир», — присоединился Дриниан, — «он прав. Я готов повторить эти слова». «Клянусь гривой Аслана», — вскричал Каспиан, — «я-то думал, что здесь мои подданные, а не мои учителя». «Я не ваш подданный», — сурово сказал Эдмунд, — «и я тоже говорю, что вам этого делать нельзя». «Ну вот опять», — вскричал Каспиан, — «почему мне нельзя делать то, что я хочу?» «Напомню, с позволения вашего величества, почему вы этого не сможете?» — вмешался Репичип и отвесил глубокий и очень почтительный поклон. «Вы король Нарнии, и если вы не вернетесь, разобьете сердца всех ваших подданных и прежде всего Трумпкина. Вы не можете позволить себе удовольствие пуститься на поиски приключений, как будто вы всего лишь частное лицо. И если же ваше величество не прислушается к доводам разума, то долг верности обязывает каждого из ваших подданных, находящихся на борту корабля, последовать моему примеру и, обезоружив вас, связать, запереть и держать взаперти до тех пор, пока к вам не вернется способность здраво рассуждать». «Вы совершенно правы», — согласился Эдмунд. «Именно так поступили спутники с Улиссом, когда ему вдруг захотелось послушать пение сирен». Рука Каспиана уже потянулась к мечу, но тут заговорила Люси. «Каспиан, вы же обещали дочери Романду, что вернетесь к ней. По крайней мере, я именно так поняла ваши слова». Каспиан замер на месте. «Да, это так». С минуту он пребывал в нерешительности, потом вдруг сказал. «Что ж, нам пора плыть назад. Наш поиск закончен, возвращаемся все. Поднять лодку». «Сир», — окликнул его Репичип, — «возвращаются не все». «Я уже не раз объяснял вам». «Молчать!» — закричал Каспиан. «Я получил хороший урок, но никому не позволено изводить меня насмешками. Никто не должен говорить, что король повернул назад, а предводитель мышей поплыл дальше». «Сир», — напомнил Репичип, — Принимая корону, вы обещали быть добрым повелителем для всех говорящих зверей Нарнии». «И буду для говорящих зверей», — крикнул Каспиан, «но я ничего не обещал зверям, которых нельзя заставить помолчать». Уже не владея собой, он сбежал вниз по лестнице, вбежал в свою каюту и громко хлопнул дверью. Когда же некоторое время спустя к нему пришли друзья, они увидели, что настроение короля совершенно изменилось. Он был бледен, а по лицу текли слезы. «Все напрасно», — сказал он, — «и ни к чему мне было беситься и чваниться, лучше бы я вел себя прилично. Понимаете, со мной говорил Аслан. Нет, я не хочу сказать, что он появился здесь сам. Ему в этой каюте даже не поместиться. Просто вот эта золотая львиная голова на стене ожила и заговорила со мною. Это было так ужасно встретить его взгляд. И дело не только в том, что он строго со мной обошелся. Только поначалу он говорил со мной сурово, да и то совсем недолго. Но все равно это было ужасно. Он сказал: «О, у меня нет сил повторить, что он мне сказал. Мне этого не перенести». А хуже всего, понимаете, он сказал, что вам угодно идти дальше. Вам — это значит Рипи, Эдмонду, Люси и Юстасу. А я должен возвращаться один и немедленно. Зачем же тогда все это было? «Каспиан, милый, — сказала Люси, — вы же знали, что мы всегда возвращаемся в свой мир. И на этот раз вы знали, что мы в Нарнии ненадолго и должны вернуться. Все равно бы мы ушли отсюда рано или поздно». «Да», — отвечал плача Каспиан, — «но я не думал, что это случится так скоро. Вам сразу станет лучше, как только вы вернетесь на остров Раманду», — успокоила его Люси. Услышав это, он чуточку приободрился, но все равно разлука огорчала всех. Я не буду подробно останавливаться на том, что они еще говорили друг другу. Примерно к 2 часам пополудни лодку как следует нагрузили водой и провиантом, хотя считали, что больше им уже не придется ни есть, ни пить, спустили в нее маленькую кожаную лодочку Рипи-Чипа, а под конец вниз по трапу сошли он сам, Эдмунд, Юстас и Люси. Они взяли в руки весла, лодка оттолкнулась от корабля и заскользила по ковру белых лилий.